Глава вторая. Золотистая Ауди скрылась за поворотом. В лучах заходящего солнца она была похожа на пасхальное яйцо. Тачку будто не на заводе произвели. Ее словно снесла гигантская курица, что сидела не в гнезде, а в чане с золотянкой. Аделаиде даже не верилось в то, что еще 2 года назад она находила эту машину красивой. И гордилась тем, что Артур называл тачку Адой. В честь нее, своей любимой девушки. В этом статусе Аделаида пребывала половину жизни. Своей и Артура. Они учились в одной школе, но не с первого класса, с 8-го. Ада переехала в Сочи с родителями и братьями, когда ей исполнилось 13. До этого семья Бергольц жила в Петергофе. Многие ее поколения. Но климат категорически не подходил младшим братьям-близняшкам Ады. Они родились недоношенными, слабенькими и весь первый год своей жизни хворали. Зато когда семья поехала на машине в Краснодарский край на отдых, мальчики за 3 недели так окрепли, что наконец пошли. Отец тут же принял решение перевести семью в Сочи. Благо тогда недвижимость там еще не стоила космических денег. Продав жилье в Петергофе, Бергольц смогли приобрести дом. Отец, отличный программист, быстро нашел работу. Мама сидела с детьми, своими и чужими. Они организовали частный детский сад, а Ада пошла в школу. Как она и предполагала, встретили ее плохо, посчитали задавакой. Только Артур отнесся по-доброму. Как потом выяснилось, влюбился в нее с первого взгляда, вот и стал защищать. Он был мальчиком популярным, даже авторитетным. И постепенно одноклассники изменили свое отношение к Аде. Она была Артуру за это благодарна, ну и только. Как парень он ей не нравился. Тогда в юности он был полноватым. Его брови срастались на переносице, и только в 20 он дал их проредить. Да, харизматичный, уверенный в себе, несмотря на недостатки внешности. Прекрасный танцор, рассказчик, весельчак, что важно, не пустобрёх. В общем, парень молодец. Но не цеплял он Аделаиду. Ей нравился их физрук. Мускулистый, светловолосый, неулыбчивый. В 27 он получил серьезную травму, ушел из спорта и устроился в школу. С детьми был суров. Всех это бесило. Физрук требовал невозможного от своих учеников. Ада млела, когда он отчитывал ее за невзятую высоту. Влюбилась она в Артура только в 11 классе. Если точнее, на выпускном. Их выбрали королем и королевой бала. Они танцевали в центре зала. Она была в переливающемся платье в пол, элегантном, со шлейфом. Он в голубом смокинге и рубашке с жабо. На голове его красовалась нелепая шляпа. Артур, как всегда, отчебучил и где-то раздобыл наряд одного из главных героев фильма «Тупой еще тупее». В это время физрук, мужчина мечты Ады, пьяный в хлам, зажимал в уголке завуча. Даже на выпускной он явился в спортивном костюме. Только футболку сменил на белую, а еще нацепил ботинки вместо кроссовок. Разочарование в нем и помогло Аде взглянуть на Артура другими глазами. И едва это произошло, она увидела его, влюбленного, и поняла, что не на того обращала внимание 4 года. С ней рядом находился такой замечательный парень, а она сохла по какому-то дураку с кубиками пресса. В тот вечер они впервые поцеловались, а когда Артур провожал Аду домой, признался ей в своих чувствах. Она ответила, что он ей тоже нравится. На следующий день Ада получила букет роз и приглашение на романтический ужин. На закате ее повезли в горы. Там был накрыт шикарный стол с ледяным шампанским. Молодые люди снова целовались перед расставанием, но Артур черту не пересекал. Сексом они занялись спустя 8 месяцев. Тогда оба учились в институте и практически не расставались. Разве что на ночь, поскольку каждый из них жил с родителями. Они думали съехаться. Семья Бергольц не бедствовала, а уж папа Артура был одним из богатейших людей города. У него имелось много недвижимости под сдачу, и в одну из квартир он заселил бы молодых. Но Артур разочаровал его, как и Аделаида. Она не смогла сдержать своего парня, направить, вразумить. Он не учился, а лишь тусовался. И она вместе с ним. Поэтому Артур, завалив сессию, отправился в армию. Ада поклялась его ждать. Слово она свое сдержала. Год хранила любимому верность. Дважды ездила к нему в часть. Была постоянно на связи. Разлука лично ей пошла на пользу. Аделаида утвердилась в том, что ее чувство крепкое, настоящее, и стала мечтать о браке с Артуром. Но он не сделал ей предложение ни через год, ни через два. Говорил: «Нам и так хорошо, живем вместе, у нас все общее, мы любим друг друга. Свадьбу сыграем, когда захотим завести детей». «Я уже хочу, мне скоро 23», — возражала она. «Всего-то!» — хохотал Артур, целуя ее в миниатюрный носик, что переделал известный пластический хирург. До этого был длинный, с горбинкой. «Мы сами еще как дети. Давай насладимся полной свободой и через пару-тройку лет подумаем о потомстве. После 25 я уже стану старородящей». «Что за пережитки советского прошлого? Ты родилась в конце 20 века, детка, а живешь в 21-м. Мир изменился». Он убедил ее, и она согласилась еще подождать. Родители Ады были недовольны. Они считали, что пора создавать полноценную ячейку общества. Столько лет вместе, а их дочь все еще девушка Артура. Сожительница звучит еще хуже. Особенно сердилась мама. Она в 21 родила Аду. И только спустя 11 лет смогла забеременеть пацанами. Еще детей хотела. Да бог не дал. А если дочка только в 30 стартанет? И не сразу получится добиться результата? Нет, не дело это. Тем более молодежь сейчас чахлая, на Кока-Коле да фастфуде выросшая. А Артур вообще неизвестно, что в себя кроме этого пихает. Уж очень веселый постоянно, да еще и ночным клубом владеет. А там не только алкоголь рекой, но и разные запрещенные препараты. «Хотя бы в 25 нужно жениться», — решила мама. Муж ее поддержал. Он за своей будущей супругой ухаживал 4 месяца. Понял, что она та самая, и сделал предложение. В полугодичный юбилей отношений они сыграли свадьбу. «Пап, сейчас все иначе», — протестовала Ада, говоря не своими словами Артура. «Времена изменились». «И очень жаль», — сердился тот. Супруга его явно науськала. «Мужик должен нести ответственность за свою женщину». «Артур и несет. Он все решает, зарабатывает». «Вот на это безобразие?» Папа указал на сочные губы Ады. В каждую она закачала по миллилитру препарата. «Была неповторимой красавицей, а сейчас на куклу похожа». «Ага, с твоим огромным носом?» «Нормальный был у тебя нос. Мне он от бабки немки достался. А она, между прочим, была фон Траубе, аристократкой, то есть. В Кёнигсберге жила, а когда город стал советским, осталась, потому что влюбилась в моего деда, солдата Красной Армии. Дочка ее вышла замуж за латыша Бергольца, и они переехали в Петергоф». Историю семьи Ада 100 раз слышала, видела и фотографии из архива. Прабабушка ее была женщиной интересной, не красавицей, но с изюминкой. А с каким шиком одевалась? Ада и это от нее унаследовала. Она еще до всех вмешательств умела нравиться мужчинам и обыгрывать простую одежду так, что образ получался на загляденье. Но ей-то хотелось быть сногсшибательной. А как иначе, если твой парень — популярная в Сочи личность? Аделаида дотянула до 25-летия в надежде на то, что на день рождения получит долгожданное кольцо и предложение руки и сердца. Точнее, она была в этом уверена, поскольку видела, как Артур носится с бархатной коробочкой, пряча ее от глаз любимой. Но Ада ошиблась. В коробочке оказалось не кольцо, а ключи от золотистой Ауди. Шикарный подарок, что и говорить. Но девушка ожидала другого. Она еле досидела до конца вечера. Когда приехали домой, отказала Артуру в сексе, сославшись на усталость. Хотела подождать, отложить серьезный разговор до утра, ведь оно мудренее вечера, но не смогла. Среди ночи разбудила любимого и все ему высказала. Он обиделся. Так старался, тратился. И на покупку, и на эксклюзивную покраску. А Ада не оценила подарок. Ей, видите ли, побрякушка на палец нужна. «Не она, как ты не понимаешь?» — возражала Аделаида. «Кольцо всего лишь символ. Я ждала предложения. Мы вместе уже 7,5 лет. Ты, как уверяешь, любишь меня вообще 12. Тебе не хватило этого времени на то, чтобы созреть до свадьбы? Я же сказал тебе, что не отказываюсь жениться, но не хочу делать это сейчас, да еще под таким давлением. А чем тебя не устраивает сейчас? Не нагулялся? Я от тебя никогда не гулял, ты знаешь». Как-то, когда Ада извела его ревностью, Артур привел в дом человека с полиграфом, чтобы детектор лжи доказал его безгрешность. «Но времена тяжелые, мой клуб не работал в период локдауна. Я терпел убытки несколько месяцев и все же умудрился купить машину, чтобы порадовать тебя. Давай просто распишемся. Ты столько ждала свадьбы и готова на обычную регистрацию? Вот уж не поверю». «Ладно, сыграем скромную, позовем самых близких. Я вырос в Сочи, как и мой отец. У нас близких человек 100. У Артура на все был ответ. Правильный. Логичный. Аделаида подулась неделю, и все вроде бы вернулось на круги своя. Она гоняла на новой золотой Ауди, пока не поняла, что машина ей хоть и нравится, но вызывает неприятные воспоминания. Предложила Артуру поменяться. У того была старенькая, но хорошо прокачанная бэха. Естественно, необычно выкрашенная и с невероятными дисками. На ней она попала в первую в жизни аварию. На первый взгляд несерьезную, но сотрясение, которое Ада получила, привело к развитию опухоли. К счастью, доброкачественной. Девушку положили в больницу Петербурга, где дальний родственник отца был главврачом. Оперировал Аду молодой, очень перспективный нейрохирург. И что-то между ними пробежало. Она доктору сразу понравилась, а он ей после того, как удачно удалил опухоль. Женщины всегда были неравнодушны к спасителям. Иначе не было бы сказок о заточенных в башнях принцессах, похищенных Кощеем Василисах и Алёнушках, девушках Джеймса Бонда, которых он освободил. Аделаида прониклась к хирургу теплотой и благодарностью. Она лежала в отдельной палате, он навещал ее чаще, чем остальных пациенток. Можно сказать, все свободное время с ней проводил. Доктор не был женат, но очень хотел семью. Считал, что пора, ведь ему уже 30, а в просторной квартире нет тепла, уюта. В ней не раздается топот детских ножек. Аделаида начала влюбляться в него. Но держала себя в руках. Позволяла только короткие, но теплые прикосновения, объятия. Но все в рамках приличия. Когда до выписки оставались сутки, хирург-спаситель явился в палату с тортиком, фруктами, детским шампанским. Хотел отметить выздоровление и попрощаться. Засиделись, заболтались. Им было хорошо вместе. Поэтому, когда доктор Аду поцеловал в губы, она не отстранилась. Знала, между ними ничего не будет. Да, он всем хорош, просто не придерешься, и чувства есть, но не такое сильное, как к Артуру. Аделаида ответила на поцелуй, чтобы сохранить его в памяти, как нечто приятное. Невинная шалость, от которой никому плохо не будет. Даже доктору, ведь он знал, что его любимая пациентка в длительных отношениях. Они соприкасались губами всего ничего, секунд 10-15. Даже языки в ход не пошли, когда Ада решила, что хватит. Она уперла свои руки в грудь доктора и открыла глаза. Естественно, смежила веки, когда целовалась. И кого же Ада увидела? Артура, стоящего на пороге палаты с огромным букетом цветов в одной руке и бархатной коробочкой в другой. В ней на сей раз было кольцо. Артур решил сделать сюрприз и приехал пораньше. Не завтра, а сегодня. Пригнал на золотой Ауди, похожей на пасхальное яйцо, которую называл в честь любимой Адой. «Артур, я все объясню!» — выпалила девушка, вскакивая с кровати. «Это не то, что ты подумал!» Голова иногда кружилась после операции, а в этот момент завертелась, как лопасти вертолетного винта, как у очень пьяного человека. Она потеряла равновесие, доктор поймал ее, уложил. Но Ада тут же вскинулась, что-то закричала, ударила своего спасителя-хирурга, пытающегося ее утихомирить. Артур этого уже не наблюдал. Он покинул палату, швырнув цветы и коробку на пол. Аделаиде вкололи успокоительное, и она уснула. Ее продержали еще 3 дня. Забирал ее отец. Артур покинул Питер той же ночью. Доктор пытался с ним поговорить, взять всю вину на себя, но тот не захотел слушать. И кольцо, подобранное им, не взял. Сказал, пусть это будет мой прощальный подарок Аде. «Остынет», — успокаивала себя она. «Надо дать ему время». Встретилась она с Артуром только через 2 недели. Приехала в клуб. «Поговорим?» «О чем?» «О нас». «Нас больше нет», — пожал плечами Артур. Внешне он был спокоен, но впалые щеки и печальные глаза говорили о том, что он страдает. «Ты из-за 5-секундного поцелуя готов все перечеркнуть?» «Он длился дольше. И не факт, что был первым». «А если я поклянусь, и ты проверишь меня на полиграфе?» Артур помолчал. Она думала, он рассматривает этот вариант, но нет. Пытается объяснить свои чувства. «Ты не могла ездить на Ауди, потому что она вызывала у тебя неприятные воспоминания». Наконец заговорил он. «А я всего лишь подарил тебе не то, что ты ожидала. Теперь представь, что вижу я, когда на тебя смотрю. Что происходит в моей голове? Какую картинку я представляю? Естественно, как ты сосешься с доктором на больничной койке. Страстно, бесстыдно. Неправда, это был почти невинный поцелуй. Я наблюдал за вами. Поверь, это было смачно. Тебя мои подруги видели с тёлками. И ты с ними тоже страстно и бесстыдно сосался. А может, и не только». «Это было после того, как ты позволила себе непростительную вольность. Я пил и мстил. И говорю тебе сейчас, честно и откровенно, с тёлками я не только сосался. Все 2 недели я трахаюсь, как одержимый. С кем, утром и не помню». «Зачем ты это рассказал мне?» Начала плакать Ада. «Поджёг мост и за тобой. Мой уже обуглился и рухнул». Он не стал успокаивать ее, но салфетку подал. После этого встал и хотел уйти, но приостановился. «Вещи твои я собрал. Заберешь сама или тебе отправить их?» Аделаида пожала плечами. Она не могла сейчас думать о шмотках и побрякушках. «Тебе привезет их мой дядя. Ауди тоже можешь забрать, если хочешь. Нет, оставляй себе Беху. Мне все равно. Прощай». И ушел, даже не оглянувшись на Аду. Рыдая, она выбежала из клуба. На парковке увидела свою подружку Дашку. Не лучшую, но довольно близкую. Аделаида направилась к ее машине, чтобы попросить подбросить домой, но услышала, как она говорит по телефону. «Артурчик, привет. Я приехала. Жду тебя». «Не можешь?» «Но мы же договаривались». Она надула губы. Они напоминали 2 вареника. Да и все остальное было гипертрофировано. Брови, скулы, грудь. Артур, когда Ада просила денег на тюнинг, всегда говорил: «Не перестарайся, а то станешь похожа на монстра типа Дашки». «Вечером сам меня заберешь? «Хорошо. А куда поедем?» «Нет, туда я не хочу. Мы были уже в этом отеле. Ты же обещал свозить меня в горы». Даша оказалась одной из тех, с кем Артур не только сосался, напиваясь и мстя ей. Монстр, по его словам. И близкая подруга по ее. Аделаиде стало так противно, что она убежала. Увидела проезжающее мимо такси и махнула рукой. Пусть ее увезет отсюда чужой человек. И этих Ада больше видеть не желает. Артур отправил ее вещи с дядей. Ни об одной мелочи не забыл. Даже заколочки, расчески, маски, тапочки упаковал. Все свои подарки. И планшет, который Ада ему подарила на 23 февраля, но пользовалась им сама. Потому что Артур признавал только ноутбуки, а если такового под рукой не оказывалось, всегда мог выйти в сеть с телефона. Спустя месяц Ада отправилась в Питер, чтобы показаться доктору. Тому самому, спасителю или разрушителю ее судьбы. Тут с какой стороны посмотреть? Аделаида металась. Она то хотела попросить, чтобы ее осматривал другой врач, то рвалась к своему раньше срока. Теперь она свободная женщина, и они могут не только целоваться. Ее бросили из-за него или просто нашли причину, чтобы разорвать отношения, ставшие тягостными. А что с кольцом Артур приехал, так это еще ни о чем не говорит. Решил быть благородным. И родители наверняка надавили. И те, и другие. Его мама тоже ждала свадьбы, внуков. Ада решила, будь что будет, и полетела в Питер, не предприняв никаких предварительных шагов. Попала она к своему доктору. Звали его Егором. И первое время они оба чувствовали себя неловко. Но после осмотра он пригласил ее выпить кофе в буфете больницы. Ада не отказала. Они поболтали уже более непринужденно. Хирург спросил, сколько его бывшая пациентка пробудет в Питере. Она ответила: «Минимум 3 дня». Тогда Егор предложил ей поужинать. «Не сегодня, завтра, когда отдежурит и отдохнет». И на следующий вечер они отправились сначала на прогулку, потом в ресторан. Егор выбрал шикарный, с панорамным видом на него. Они пили шампанское, ели морепродукты. Отвыкшая от алкоголя Ада с 2 фужеров захмелела и, можно сказать, сама себя предложила Егору. Не полезла в ширинку, естественно, а выразила желание посмотреть его квартиру. Ту, в которой не хватает уюта и все еще не раздается топот детских ножек. Поехали к нему. Жил Егор далеко от центра, но в приятном районе. Квартира тоже оказалась неплохой, 2-комнатной, с балконом, с которого открывался вид на сквер. Ада могла представить себя живущей в ней. И уют она бы навела, она это умела. Егор предложил еще выпить. Благодарные пациенты чего ему только не надарили. Ада согласилась на сухой мартини со льдом. Хозяин дома налил себе виски. «Могу я тебя поцеловать?» — спросил Егор после того, как они сделали по паре глотков. «Теперь ты спрашиваешь». С нотками горечи усмехнулась Ада мысленно, но ничего не сказала, только кивнула. Их губы вновь соприкоснулись. Поцелуй был сначала робкий, даже немного детский. Но когда оба расслабились, он стал жадным, страстным, бесстыдным, таким, каким описывал его Артур. Ада приказала себе не вспоминать о нем и позволила Егору унести себя в спальню, раздеть, обласкать. Овладеть, и не единожды. Они занимались сексом до рассвета, и он был неплох, просто непривычен для Ады. Егор стал вторым мужчиной в ее жизни. Измождённая она уснула, а когда пробудилась, Егора уже не было. Убежал на работу, оставив записку и сердечко из конфеток. Мило, безусловно. Но почему же не ёкает сердце? «Я влюбилась в Артура не сразу, а спустя годы», — ответила самой себе Ада. «Чувство к Егору придет, уверена, ведь он такой замечательный, и он мне нравится. Просто у меня сейчас трудный период». Через 3 дня Ада не уехала назад. Она осталась в Питере. Принялась наводить уют в квартире, готовить еду, что редко делала, когда жила с Артуром. Он ел в клубе, у дяди в гостинице. А если хотел домашнего, ехал к армянской бабушке. Еврейская давно облюбовала для себя землю обетованную. Аделаида была довольна жизнью. Влюбленный Егор выражал готовность повести ее в ЗАГС хоть завтра. Но тут она тормозила. Рано еще, так мало знакомы. Им было интересно вместе. И секс Аду устраивал. Не такой страстный, как с Артуром, но более качественный. В этом деле ее настоящий был отличником, что ездит на Олимпиады, а бывший троечником, что умудряется выплыть на своей харизме и паре тройки освоенных приемов. Ада понимала, что нельзя сравнивать мужчин, но ничего не могла с собой поделать. У педантичного Егора все в доме было аккуратно, но безлико. У Артура же вечный бардак, с которым невозможно бороться, но куча картин художников, которых он считал будущими гениями, забавных сувениров, плакатов, прикольных кружек. Вместо гостевого дивана — кровать-машина с подсветкой. Даже тапки были разными. У Егора кожаные, добротные. А у Артура целый набор лап, от кинг-конговых до кошачьих. Первый — вечный тусовщик и раздолбай. Второй — перспективный нейрохирург, которого уже зовут работать за границу. Кто лучший муж? Естественно, Егор. Он серьезен, стабилен, предсказуем. Он швейцарские часы. А Артур что-то очень интересное, яркое, модное, но ненадежное. Чуть что — сломается. Аде хватило 5 месяцев на то, чтобы понять. С Егором она прожить сможет. Стать его женой, детей родить, даже переехать за границу. Тем более можно выбирать из нескольких стран, и среди них есть теплые. Но хочет она быть только с Артуром. Промучилась еще какое-то время. Рефлексировала, боялась. Было стыдно перед родителями. Не хотела обидеть Егора. И все же приняла решение расстаться. «А я ждал этого», — сказал ей несостоявшийся муж с грустью. «Ты смотрела сквозь меня последние пару месяцев. Будто я прозрачный, а за моей спиной стоит он, твой Артур». «Нет, ты не прав», — возразила Ада. «Я смотрела внутрь себя. Пыталась разобраться в чувствах. Но уходишь ты от меня к нему?» «Он меня не примет. Просто буду одна. Ты замечательный, и я не хочу мешать тебе строить счастливое будущее. Но надежду питаешь?» «Она, как говорят, последней умирает», — хмыкнула Ада. Через 2 дня она улетела в Сочи. Встретил ее папа. Ни о чем не спросил, только тяжко вздохнул, когда Ада сказала: «Я насовсем». А мама не была столь деликатной. Костерила дочь, на чем свет стоит. Дурой называла. И вопрошала: «Чего тебе не хватало?» «Не люблю я Егора». «Вроде чувства были», — напомнила та. «Да, но они не переросли во что-то большее. Но хуже другое. Он стал раздражать меня по пустякам». «Каким?» «Он губы облизывает, как ящерица. Выпускает острый язык на секунду и втягивает, будто он рептилия. А еще щупает то место, где когда-то была родинка. Удалил 10 лет назад, а все проверяет, не выросло ли. И поет в душе одну и ту же песню: «Мы дети галактики». Да, не любишь ты его. Потому что это такие мелочи. Вот взять твоего отца. Столько вещей, к которым можно придраться. Мам, а как Артур поживает? Перебила ее Ада. Не знаю, дочка. Не общаемся. Не женился? Ответ «да» разорвал бы ей сердце. Нет, я бы знала. Но ты лучше у подруг уточни. Я ни с кем не общаюсь. Даже с Дашей? Особенно с ней. Но вы постоянно вместе проводили время после того, как твоя лучшая подруга Сашка в Ереван уехала. Как она, кстати? Прекрасно. Муж ее на руках носит. Есть сын. Хотят еще детей. С Сашкой Ада дружила с 1-го курса института. Они сразу стали «не разлей вода». Сашка приехала в Сочи из какого-то захолустья. От ее деревни до Орла нужно было ехать с пересадками. Она носила 2 платья летом, одни джинсы и куртку зимой. была рыжей, конопатой, пышной, по мнению Ады и ее будущего мужа, невероятно привлекательной. Модель плюс сайз. Славянская внешность, простота, доброта, лучики золотистого света в карих глазах. Аделаида притащила ее на кастинг. Там как раз выбирали нестандартных девочек для съемок каталогов. Сашку выделили из многих. И она смогла заработать себе еще на 20 новых платьев и соболиную шубу. А замуж вышла за однокурсника. Получив диплом, уехала с ним в Армению, хотя звали и в Италию, и в Америку. Аделаида только сейчас поняла, какой правильный выбор Сашка сделала. А после разговора с мамой позвонила одной из приятельниц. Естественно, не Даше, а той, что слила Артура когда-то. Она была главной сплетницей и фамилию носила соответствующую – Сорока. На хвосте приносила новости. Свежие, всегда достоверные, хоть и приукрашенные. Сорока очень обрадовалась, услышав голос подруги, с которой давно не общалась. Она и рада была бы, да Ада сменила номер и новый дала лишь единицам, а соцсети закрыла. Они встретились в кофейне. Сорока придирчиво осмотрела Аду. «Хорошо выглядишь», — с сожалением проговорила она. Ожидала увидеть кикимору, растрёпанную, растолстевшую в обносках. Не просто же так скрывалась от подруг. Вот это была бы новость. «Спасибо, ты тоже. Как поживаешь?» Сорока застрекотала. Начала сбрасывать с хвоста новости. Говорила о себе мало, зато о других. Ада слушала, не перебивая. Только вбрасывала междометия. Понимала, Сорока дойдет и до Артура. Не ошиблась. «С Дашкой общаешься?» — спросила до этого. «Я? Нет, конечно». «Что, узнала про ее шашни с Артуром? Я не хотела, чтобы от меня. Мы все же подруги». «Я ни с кем не поддерживала отношений, как тебе и говорила». Не стала колоться Ада. «Решила исключить всех людей из прошлого, кроме родителей». «А что, Даша мутила с Артуром?» «Ой, тут такое было!» Он с ней переспал несколько раз, а она придумала себе сказку об их неземной любви. Замуж за него собралась. Говорила, на Аде не женился, потому что она дурой была. А я его быстро захомутаю. Когда он ей отворот-поворот дал, не сдалась. Придумала беременность. Даже бухать перестала. «Это Дашка-то, которая с Лонг-Айленда только начинала вечер, а заканчивала чачей из пластиковой полторашки. Но Артур не повелся. Сказал, я всегда предохраняюсь, даже пьяный. Но если вдруг оказия случилась, и ты забеременела от меня, рожай. Когда ребенок на свет появится, сделаем анализ ДНК. Покажет, что мой, возьму на себя ответственность». «И что, Даша?» «Ясное дело». Напилась и устроила погром в клубе Артура. Ее два здоровых охранника еле вывели. Ее отец, узнав об этом, сослал Дашку в Кабардинку, к своей матери. Не худшее место для ссылки. «Да, но по сравнению с Сочи...» И Сорока закатила глаза. «А что Артур?» Вздохнул с облегчением, естественно, но выводы сделал. Перестал шляться с сомнительными бабёнками, бухать, тусить. Всего себя отдает работе. И его лиловый слон сейчас процветает. После Дашкиного погрома пришлось ремонт делать, и один из залов теперь имеет отдельный вход. В нем устраивают стендап-вечеринки. Или квизы, игры в мафию, даже быстрые свидания. «То есть он ни с кем не встречается?» «Официально нет», — вздохнула Сорока. Она была честной сплетницей, из головы ничего не выдумывала. Но не может же молодой горячий парень без женской ласки. Артур часто в Краснодар ездит, якобы по делам. Наверняка у него там бабёнка имеется, а то и не одна. Наверняка. И все же это хорошо. Хуже было бы, имея он официальную подругу. А если их несколько, и они тайные, скрываемые от друзей и семьи, значит, ничего серьезного. Можно побороться за Артура. Аделаида начала действовать уже на следующий день. Стала искать случайные встречи с бывшим. Не в клубе или у подъезда дома, а где-то в нейтральном месте. Она хорошо знала Артура и предполагала, где может столкнуться с ним. на любимой заправке, в кофейне, на аллее Дендрария. Локации, посещаемые большим количеством людей. Среди них может оказаться и Ада. Она заедет залить бензин, купить капучино, погулять под сенью платанов. Но как назло, куда бы она ни приезжала, Артура не видела. Судьба разводила их, но Ада была упрямой и продолжала искать любимого вопреки ей. Начав отчаиваться, приехала к дому, где они вместе жили. Показываться на глаза Артуру не собиралась, только проследить, куда он направится. Но оказалось, он переехал. Куда, никто из соседей не знал. Боясь не сдержаться, нагрянуть в лиловый слон и опозориться, Ада решила взять паузу. Она отвлекалась работой в мамином детском саду. Теперь это было престижное дошкольное учреждение, в котором трудились высококлассные специалисты, включая психолога, логопеда, массажиста и наведением марафета. Вроде и так была хороша, но губки сдулись, коже не хватало сияния, волосам насыщенности цвета, телу тонуса. Она привела себя в идеальную форму, да еще и одежды прикупила. Слетала в Стамбул за модными обновками. Раньше в Милан гоняла, но времена изменились, и торговая столица Турции уже не вызывала у модниц неприятия. Лучше там одеваться, чем в России. Выбор больше, цены меньше. Именно в аэропорту Ада и увидела Артура. Хотела пойти навстречу, но заметила в его руке огромный букет. Шикарный. Другие он не дарил. Приехал кого-то встречать. Ясно, что женщину. И молодую. Цветочная композиция была очень креативной, несколько экстравагантной. Такую их мамы, а тем более бабушки, не оценят. Им подавай классические розы, хризантемы, лилии. Неужели к Артуру прилетела пассия из Краснодара? Ада, спрятавшись за колонну, глянула на табло прилетов. Нет, самолет оттуда прибыл утром. Больше рейсов нет. В ближайшее время ожидается две посадки бортов из Оренбурга и Ташкента. Кого же он встречает, русскую или узбечку? Ада, понимая, что у нее есть время, быстро оформила каршеринг и, сев в машину, припарковалась недалеко от тачки Артура. Ее золотую было издали видно. Судя по времени, самолет уже сел, но к Ауди пока никто не подошел. Получается, узбечку встречает Артур. И она сейчас паспортный контроль проходит. Стоило подумать об этом, как Ада увидела парочку, ту, которую она поджидала. Артур вез чемодан, а девушка несла букет. Не таджичка, русская. Довольно симпатичная, но без изюминки. И без лоска. Джинсики, курточка и кроссовки из позапрошлогодних коллекций. Телосложение и рост средние. Волосы цвета соломы. Ада на месте барышни осветлила бы их. И сделала брови погуще. А Артуру, судя по лицу, все в той нравится. Его глаза сверкали, рот был растянут до ушей. Неужели влюбился? Сердце кольнуло. Ревность? Она самая. Ада вспомнила, что когда-то Артур смотрел на нее такими же глазами. И улыбался по-особенному. Молодые люди забрались в салон. Машина, похожая на золотое яйцо, снесенное гигантской курицей, тронулась. Ада провожала ее взглядом. Но когда Ауди скрылась за поворотом, дала по газам. Нужно узнать, куда Артур повез гостью с Урала.